Можно потратить десятилетия на то, чтобы построить счастье, поднять детей на ноги или организовать бизнес. Однако за кажущейся цивилизованностью людей скрывается старый добрый закон джунглей, поэтому всегда может найтись человек, способный на жуткие вещи ради места под солнцем. В 2021 году 70-летний Гэри Спор, а также его супруга, 68-летняя Венди Вуд, проживали на озере Тахо в Калифорнии, США. У них был свой огромный уютный дом на берегу озера стоимостью $3,5 миллиона. К этому моменту они были женаты уже 45 лет. У пары выросли две дочери по имени Эдриан и Эрин. Хотя они уже давно и сами обзавелись семьями и жили отдельно, мать и отец были очень близки со своими детьми, любили видеться с внуками. 5 июня 2021 года Эрин вместе с ее двумя сыновьями приехала в гости к матери и отцу. Большую часть дня они провели вместе. В 19:35 дочь решила забрать детей и уехать. Проводив дочь с внуками, Гэри и Венди ушли в дом. Они начали готовиться ко сну, поднялись на второй этаж и смотрели телевизор перед тем, как лечь спать. Оба не подозревали, что их супружеская идиллия вскоре будет разрушена до самого основания. Около 20:30 в службу спасения поступил звонок, однако человек, обратившийся по номеру 911, не мог полноценно говорить. Он издавал в трубку нечленораздельные звуки, которые звучали как предсмертные хрипы. Диспетчер насторожился и сразу вызвал на место происшествия медиков и полицию. Полицейские прибыли на место первыми. Они обнаружили Гэри на втором этаже. Мужчина лежал на диване возле камина перед телевизором. Он погиб от огнестрельного ранения в голову. Судя по положению, его застали врасплох. Поэтому он не успел даже пошевелиться. Рядом в ванной нашли Венди. Женщина получила 2 огнестрельных ранения, также в голову. Несмотря на это, она все еще была жива. Это именно она позвонила в службу спасения. Состояние пострадавшей было критическим. Единственное, что она смогла сделать, это назвала свое имя, а затем потеряла сознание. Ее в срочном порядке доставили в местную больницу, но прогнозы были неутешительными. Пока медики боролись за жизнь Венди, сотрудники правоохранительных органов прибыли в дом на озере и начали исследовать место преступления. Здесь было обнаружено 6 гильз, предположительно 22-го калибра. Позже удалось подтвердить, что пожилую пару расстреляли из пистолета. В поисках улик начали прочесывать территорию вокруг дома. Так добрались до записей с видеокамер, установленных возле озера. Здесь находилась популярная велосипедная дорожка и автомобильное шоссе. Предполагалось, что в кадр мог попасть преступник. Так как речь шла о 2021 году, когда в США и по всему миру обострилась пандемия, расчет оказался верным. На территории побережья не было большого количества отдыхающих, поэтому полицейским без труда удалось заметить фигуру, направляющуюся в сторону дома супружеской пары. Этот человек прошел по велодорожке в 17:30, за 3 часа до звонка Венди в службу спасения. Неизвестный человек сразу привлек внимание полицейских. Во-первых, потому что других людей на записях вообще не было. В это время все сидели по домам. Во-вторых, потому что у него была своеобразная одежда. Казалось, будто он пытается скрыть свою личность. Он шел в черной толстовке с капюшоном, натянутым практически до самого носа. Нижняя часть лица была закрыта повязкой или белой маской. Все это могло не вызвать подозрений с учетом пандемии, но поведение этой фигуры также выглядело странно. Человек двигался по велосипедной дорожке, он опасливо озирался по сторонам, пока не поравнялся с участком Гэри и Венди. Незнакомец ненадолго замер, будто присматривался к дому, затем перешел на бег. Он двигался, пригнувшись, пока не вошел в дом. Судя по всему, здесь он затаился, так как незнакомец не появлялся снаружи в течение нескольких часов, пока Эрин вместе с детьми не уехала. Вскоре после звонка в службу спасения 911 фигура выбежала из дома и скрылась в неизвестном направлении. Единственное, что можно было сказать по первым записям, что этот подозрительный человек был мужчиной. Так как не было никаких указаний на личность главного подозреваемого, была проведена пресс-конференция. На ней рассказали о нападении на семью, а кадры с камер видеонаблюдения предоставили в общий доступ, в надежде найти свидетелей, которые могли рассказать о незнакомце больше. Любопытно, что кроме супружеской пары в этом районе никто не пострадал от краж со взломом или нападений. Это дало основание предполагать, что именно Гэри и Венди были целью преступника. Следователи заметили, что двери и окна не были взломаны, поэтому считалось, что убийца знал пару лично, и они либо впустили его в дом сами, либо он имел свой ключ. Детективы решили покопаться в прошлом жертв, в надежде найти направление для расследования. К этому моменту супружеская пара жила в доме на озере около 20 лет. Они познакомились еще во время обучения в колледже и с тех пор были неразлучны. Помимо того, что Гэри и Венди вырастили двух дочерей, они были деловыми партнерами в сфере недвижимости, любили путешествовать. Некоторое время они жили в Гонконге, прежде чем в 2000 году переехали в Калифорнию. Место было выбрано не случайно. Женщина выросла в пригороде неподалеку и всегда мечтала поселиться на берегу озера Тахо, в таком живописном месте. Теперь эта идиллия была разрушена. Венди едва удалось пережить нападение. Она находилась в отделении интенсивной терапии. Женщина получила обширную черепно-мозговую травму, чудом выжила. Ей пришлось заново учиться говорить и даже держать ложку. За ней все это время присматривали полицейские, опасаясь, что преступник может вернуться и убрать ценную свидетельницу. Кроме того, с нетерпением ждали восстановления, когда Венди сможет рассказать детективам, что она видела. Первое время это было невозможно из-за ее тяжелого состояния, поэтому следователи продолжали искать улики самостоятельно. Так как убийца практически не оставил следов, начали анализировать жизнь и взаимоотношения супружеской пары. Пытались найти мотив для расправы в деловых отношениях. Гэри и Венди были состоятельными, поэтому могли привлечь внимание завистников и недоброжелателей. Однако проверки не позволили найти никаких угроз, фактов преследования и конфликтных переписок. Об этом никогда не слышали их дочери, а также ближайшее окружение. Направление оказалось тупиковым. Впрочем, кое-что удалось выяснить. Гэри не всегда и не со всеми был доброжелателен. Иногда он вел себя грубо, особенно если речь шла о его имуществе и личном пространстве. К ноябрю 2021 года полицейские обыскали дома всех членов семьи погибшего мужчины и Венди, но следствию не удалось найти ничего ценного. Так как орудие убийства не нашли, сосредоточились на поисках пистолета, но ничего соответствующего гильзам с места преступления не нашлось. Несмотря на настойчивые попытки продвинуться в расследовании, оно стояло на месте в течение 8 месяцев. За этот период Венди восстановилась и могла помочь детективам, но от нее было гораздо меньше пользы, чем ожидалось. К февралю 2022 года ситуация изменилась. В начале месяца Эдриан провела пресс-конференцию у себя дома. Она обратилась к журналистам, так как не собиралась сдаваться и сидеть сложа руки. Больше всего она беспокоилась из-за состояния матери. Женщина была безутешна, поэтому дочь считала, что раскрытие преступления поможет ей справиться с потерей любимого мужа. На пресс-конференции Эдриан в очередной раз повторила информацию, которая стала известна правоохранительным органам в ходе расследования. Завершая интервью, женщина предложила награду в размере 150 тысяч долларов за информацию, которая позволит установить личность преступника, попавшего на записи с камер. К этому моменту Венди уже смогла полноценно изъясняться. Она практически справилась с последствиями ранений, по крайней мере, в физическом плане. Психологически потерпевшая оставалась подавленной. К сожалению, ожидания детективов не оправдались. Со слов женщины, нападение произошло, когда она задремала. После первого попадания в голову Венди поднялась и инстинктивно бросилась к ванной, не разглядев преступника. Получив вторую пулю, она сразу потеряла сознание, поэтому ничего не видела. Венди очнулась от того, что ее собака облизывала ее лицо. Уже все закончилось, преступника не было поблизости. Поэтому единственное, что она могла сделать, это позвонить в службу спасения 911. Прошло полтора месяца в отделении интенсивной терапии, затем долгая реабилитация. Даже после этого женщина ничего не вспомнила. Теперь она осознавала, что находится в серьезной опасности, так как преступник мог вернуться в любое время. Неизвестность постоянно на нее давила. Венди понятия не имела, кто мог точить зуб на нее и мужа. Впрочем, у нее оставались провалы в памяти. Следователи надеялись, что амнезия со временем пройдет, и тогда Венди сможет дать ценные подсказки. Вместо этого, спустя год после нападения, она добровольно ушла из жизни. По мнению старшей дочери, Венди просто не смогла справиться с потерей любимого мужа. После этого Эрин и Эдриан переехали в дом на озере. Молодые женщины унаследовали все имущество родителей и теперь продолжили бороться за справедливость. Несмотря на это, усилия не увенчались успехом. Практически два года следствие топталось на месте. Только 21 апреля 2023 года офис шерифа округа предоставил широкой общественности новые подробности дела. Однако и к этому моменту преступник еще не был пойман. У правоохранительных органов только появились зацепки, но за весь период поисков они были наиболее значимыми. 5 июня 2023 года Эдриан обратилась в полицию, заявив, что ее сестра и муж несут ответственность за смерть родителей. Эрин Сарафини была замужем за Дэном Сарафини, довольно известным бывшим игроке высшей бейсбольной лиги. Мужчина построил карьеру в этом спорте, играл за американские команды, затем выступал в Мексике. Однако у него начались проблемы. В 2013 году он окончательно перестал выступать. С тех пор Дэн основал свою академию бейсбола, а также владел баром под названием «Дубовая таверна». У него был совместный бизнес с супругой, по примеру, тести и тещи. В браке родилось двое сыновей. Теперь Эдриан подала иск против своей сестры и ее мужа, утверждая, что преступники манипулировали матерью и довели ее до добровольного ухода из жизни, после того, как им не удалось убить женщину. А перед кончиной мать лишила Эрин наследства. Также сестра настаивала, что все это было сделано из-за денег, чтобы лишить ее наследства в размере 23 миллионов долларов и долей в недвижимом имуществе. По ее мнению, Эрин хотела убедить мать сделать ее единственной наследницей. Эрин хотела восстановить изначальные условия, которые были подписаны родителями. Предполагалось, что между сестрами наследство должно быть поделено поровну. В итоге Эрин не получила ни доллара из наследства родителей. Все получила Эдриан, у которой был судимый за грабежи бойфренд, но у него оказалось подтвержденное алиби, благодаря чему его вычеркнули из списка подозреваемых. Детективы обратили внимание на иск женщины, но результат был не совсем таким, как она ожидала. Через 4 месяца, 20 октября 2023 года, арестовали не сестру Эдриан, а 49-летнего Дэниела Сарафини и 33-летнюю Саманту Скотт. Эта новая фигура в деле была знакома и погибшим, и всем остальным членам семьи. Предположительно, Дэн нацелился на деньги Гэри и Венди, после чего начал избавляться от всех препятствий на этом пути. Тесть и теща были первыми. Помимо обвинений в убийстве и попытке убийства, Дэниелу также предъявили обвинения в жестоком обращении с детьми и создании угрозы для них, так как он находился в засаде дома родственников со своими родными сыновьями, прежде чем открыть огонь. Мужчину арестовали в Уиннемаке, штат Невада, а Саманта была задержана позже ее отследили в Лас-Вегасе. Эдриан была потрясена жестокостью Дэниела, к которому ее родители относились как к родному сыну. Эрин воспринимала все эти новости более скептически. Она продолжала настаивать, что муж невиновен. Эрин считала, что все это ложь. Сестры сходились только в одном. Обе не ожидали, что ко всему этому может быть причастна Саманта Скотт. Дэн Сарафини был известен не только своей успешной карьерой и мощным броском, но и скандалом, связанным с астероидами. Он произошел еще в 2008 году, но теперь было очевидно, что именно он стал началом конца большого спорта для него. Сначала был разорван действующий контракт, затем игроку отказали все команды высшей лиги. Несмотря на то, что Дэну за свою карьеру удалось заработать порядка 14 миллионов долларов, значительную часть денег он потерял при разводе с первой женой. Она также решила расстаться после стероидного скандала. В 2012 году Дэниел женился второй раз на Эрин. Пара обосновалась в огромном доме стоимостью более миллиона долларов с 5 спальнями в Рино, штат Невада. Затем последовало несколько неудачных инвестиций и попыток построить бизнес. В результате он оказался банкротом. Даже чтобы открыть таверну, он обратился к родителям за кредитом. Ему удалось получить от них 240 тысяч долларов. Это позволило остаться на плаву, но аппетит не стал скромнее, а состоятельности можно было и не мечтать. Дэн отчаянно нуждался в финансах, и ему неоднократно помогали обеспеченные родители супруги. Несмотря на все это, к 2015 году Дэниел потерял все свои сбережения, даже накопил 300 тысяч долларов долгов. Чтобы выплачивать эту сумму, он был вынужден постоянно обращаться за финансовой поддержкой, но это не могло продолжаться вечно. В этот период его эмоциональное состояние дало трещину. Даже сотрудники заведения рассказывали, что мужчина начал использовать против них физическое насилие. Ранее он не позволял себе подобное. Вторая супруга все это время продолжала поддерживать Дэна. Она видела, каким он был и каким стал, когда начались все эти проблемы. Сама Эрин являлась тренером лошадей, поэтому зарабатывала немного. Несмотря на трудности, супруги Сарафини продолжали вести привычный образ жизни. Дэн привык тратить много денег, но теперь зарабатывал недостаточно, даже после того, как устроился на еще одну работу. Он устроился на шахту по добыче золота, расположенную в нескольких километрах от дома на озере. Этого тоже не хватало, чтобы покрывать долги. Впрочем, и в этот период семья Сарафини ни в чем себе не отказывала. Эрин во всем поддерживала мужа, причем так настойчиво, что Эдриан заподозрила, будто она может быть причастна к попытке расправиться с родителями. Саманта Скотт все эти годы была хорошо знакома со всеми. Она являлась няней, которая часто присматривала за сыновьями семьи Сарафини. Она познакомилась с Эрин задолго до нападения, обратилась к ней, чтобы получить пару уроков верховой езды. Затем оказалось, что Саманта иногда присматривает за чужими детьми. Когда эта молодая красивая женщина впервые оказалась в доме Сарафини, Дэниел сразу положил на нее глаз. Он рассказывал, что не был удовлетворен в браке, так как не хотел детей уже после рождения 2 сыновей в предыдущем браке. Теперь на свет появилось еще 2. Он продолжал жить с супругой ради них, но планировал развестись, как только они вырастут. Няня прониклась его непростой ситуацией, так начались отношения на стороне. Когда женщину задержали, она не признавала вину. Первое время в виновность Саманты не верили даже сестры. Годами она была другом семьи. Даже когда Венди восстанавливалась после пережитого нападения, няня регулярно приезжала в дом на озере и встречалась со всеми, чтобы поддержать. Впрочем, осознать в полной мере коварную роль, которую сыграла во всем этом Саманта, только предстояло. Расследование подошло к кульминации. Прокуратура подготавливала доказательства. Первым перед присяжными должен был предстать мужчина. На предварительных слушаниях по делу Дэна Сарафини было рассказано, как удалось доказать вину и собрать улики. Большую роль во всем этом сыграли свидетели. Один из сотрудников обвиняемого опознал его на видеозаписи как человека в маске. Он опирался на специфическую походку мужчины. Из-за травмы, полученной за спортивную карьеру, он немного волочил ногу. Нашлось несколько свидетелей, которые слышали, как Дэниел распространял плохие слухи про тестя и тещу. Мужчина утверждал, будто они издеваются над своими внуками, бьют их и морят голодом, когда дети остаются с ними на выходные или на праздниках. Другие свидетели за несколько лет до происшествия слышали, как Дэн начал искать киллера для родственников жены. Он был готов заплатить за двойное убийство $20 000 и обращался к нескольким мужчинам, у которых были проблемы с законом. Всего за месяц до преступления его настроение изменилось. Теперь Дэниел заявил, что собирается собственноручно расправиться с пожилой парой. И даже в этом случае никто не заявил в правоохранительные органы, так как не воспринимали это всерьез. Бывший спортсмен всегда был довольно вспыльчивым, любил шутить в стиле черного юмора. Поэтому считали, будто он все это говорит в гневе или просто неудачно шутит. Согласно восстановленной хронологии событий, Дэниел и Саманта остановились в отеле, расположенном в Элко, штат Невада, накануне. Он находился менее чем в километре от золотого рудника, где работал мужчина. На следующий день автомобили были замечены уже в районе самой шахты. Изначально Саманта утверждала, что в день убийства осталась в отеле, который пара забронировала, чтобы поразвлечься втайне от Эрин. Ее история была настолько правдоподобной, что даже проверка геолокации мобильного телефона показала, что она говорит правду. Саманта допустила только одну ошибку. Точно такой же Субару, как и ее автомобиль, только без номерных знаков, был замечен неподалеку от дома на озере, менее чем за час до нападения. По мнению детективов, она сначала высадила здесь Дэна, а затем ожидала, чтобы забрать после совершения двойного убийства. Геолокация ее машины подтвердила, что она действительно находилась рядом с местом преступления в момент стрельбы. На предварительных слушаниях стала очевидна тактика защиты. Адвокат собирался убедить присяжных, что Венди и Гэри были жестокими, манипулятивными людьми, которые за годы угнетения заставили Дэна взяться за оружие. Основанием для этого был запретительный судебный приказ против Гэри, который был получен в 2018 году. Мужчина спровоцировал конфликт и напал на рыбака, который разложил снасти возле их дома. Защита планировала переложить вину на Эдриан, которая обвинила сестру и зятя, а на самом деле получила финансовую выгоду после смерти родных. Также у нее был проблемный бойфренд в то время, но его надежное алиби сразу исключило его из списка подозреваемых. Предстояла нешуточная борьба, после которой еще должны были судить Саманту. В феврале 2025 года няня приняла предложение о признании вины. Согласно договоренности, она должна была признаться в соучастии. Взамен с нее решили снять обвинение в убийстве, покушении на убийство, а также краже со взломом. Женщина должна была предстать перед судом только за соучастие. Естественно, взамен она должна была выступить против Дэниела. После принятия сделки ее освободили под домашний арест, что вызвало негодование Эдриан и Эрин. Обе считали, что Саманте самое место в тюрьме. Суд над Дэном Сарафини начался 19 мая 2025 года. В качестве одного из первых доказательств вины прокурор продемонстрировал его сообщения в мессенджерах, в которых он писал любовнице, что однажды убьет тестя и тещу. Адвокат же утверждал, что живыми родители жены были для него ценнее, так как оплачивали большую часть расходов своей дочери, а также поддерживали самого Дэна финансово. В частности, он получил от них чек на $90 000 за пару дней до смерти Гэри. По мнению стороны обвинения, у Саманты и Дэна были очень эмоциональные отношения. Из-за своих чувств молодая женщина солгала в 2021 году, так как пыталась его прикрыть. Впрочем, лжесвидетельства также должны были простить при соблюдении условий сделки. Убедительным доказательством было продолжение романа даже после того, как Дэн оказался за решеткой. Он регулярно отправлял своей любовнице романтические письма, заворачивая их в оригами розы, сделанные из тюремной туалетной бумаги. На стороне обвинения выступили свидетели, одним из которых оказался бывший начальник Дэна. Мужчина рассказал, как однажды подвозил сотрудника на работу, и тот в ярости выпалил, что хочет убить мать и отца супруги. В качестве аргументации он заявил, что те издеваются над его детьми. Судя по всему, он действительно был в этом убежден, однако доказательств такого поведения пожилой пары не было. Его уверенность казалась странной. Например, любовница в переписках никогда не пыталась очернить Гэри и Венди. В ответ бывший начальник Дэна предложил ему просто не отвозить детей к родителям жены, и тогда не будет проблем. Но тот отказался и просто сменил тему. Неравнодушные считали, что такое отношение могла навязать Эрин. Босс Дэниела не обратился в правоохранительные органы после тех заявлений. Он посчитал, что это было озвучено сгоряча в гневе и не всерьез. Прокурор заявил, что Дэниел слишком подозрительно выключил свой мобильный телефон в день нападения на пару. Ранее он отправлял более 100 текстовых сообщений в день. Часто звонил, был очень активным, а в день стрельбы не отправил ни одного сообщения, что, разумеется, выглядело непривычно. На суде свою версию рассказал и брат Дэниела, Джо Сарафини. По словам мужчины, он пытался нанять его для убийства родственников супруги за 20 тысяч долларов. Саманта, свидетельствуя против своего возлюбленного, заявила, что действительно возила его к дому на озере, а затем забирала после того, как он совершил двойное убийство. Однако женщина утверждала, что на самом деле не знала, зачем он едет в это место. Сам Дэн избегал этой темы и утверждал, будто хочет приобрести запрещенные вещества, а не собирается кого-то убивать. Естественно, слова 35-летней Саманты Скотт мало кто воспринимал всерьез, но принимая сделку, она рассказала правду. Даже подсудимый ее защищал, утверждал, что она действительно не имела представления о его планах. Он держал это в строжайшем секрете, но просил помочь с транспортом. Впрочем, с самого начала его идея звучала странно. Дэн требовал удалить любые опознавательные знаки с машины женщины. Затем вообще заявил, что от автомобиля нужно избавиться и сообщить в полицию об угоне. Владелице эта идея не понравилась. Тогда Дэн предложил 5000 долларов за поездку, если она затем сменит автомобиль. Такие условия показались ей приемлемыми, и она согласилась. Подробности женщина не вдавалась, в том числе из-за нежелания Дэна обсуждать эту тему. Когда любовница забрала его, он изменил запланированный маршрут. Пара сделала большой крюк. Саманта была за рулем, а Дэн выбрасывал предметы одежды из движущейся машины по одной. Он избавился от пары перчаток, от маски, которая закрывала лицо. Также разобрал пистолет и избавился от него таким же образом по частям. Женщина продолжала настаивать, что Дэниел не посвящал ее в подробности произошедшего. Она считала, что он так шифруется, потому что купил запрещенку. По ее словам, только через несколько месяцев, когда шло расследование, любовник признался, что выстрелил в Венди, однако не сказал ни слова об убийстве Гэри. Когда на свидетельском месте оказалась жена Дэниела, Эрин, она продолжала его защищать. Эрин считала, что именно Саманта подбила ее мужа на убийство. Женщина чувствовала себя обманутой, но не преданной. По ее словам, у них с мужем давно были свободные отношения, но она не знала, что он спит с няней. Эрин настаивала, что для Дэниела было бы невыгодно убить ее родителей, так как они оказывали им значительную финансовую поддержку, а теперь они оказались ни с чем. Сторона обвинения считала, что Эрин заблуждается, и на самом деле судебный процесс над Дэном спас ее жизнь. Дело в том, что для получения части наследства Гэри и Венди он должен был оставаться в браке со своей супругой, но затем она должна была погибнуть. Предположительно, Эрин могла стать следующей целью, так как была последним препятствием между Дэном и деньгами ее родителей. 14 июля 2025 года присяжные признали 51-летнего Дэниела Сарафини виновным в убийстве первой степени покушении на убийство, а также краже со взломом первой степени. Ему грозило пожизненное заключение без возможности УДО. Однако, не дожидаясь вынесения приговора, 19 августа 2025 года Дэн подал ходатайство о новом судебном разбирательстве. В феврале 2025 года Саманта Скотт признала себя виновной в соучастии. Ее освободили до вынесения приговора. Ей грозит до 3 лет тюрьмы. Чуть позже Эрин Сарафини подала на развод, а также пыталась добиться единоличной опеки над обоими сыновьями, которым на момент осуждения отца было 7 и 4 года соответственно. Примечательно, что при этом она сохранила со своим бывшим супругом теплые отношения, даже не выступала за ограничение встреч с детьми. Из-за этого у всех, кто следил за ходом процесса, появились подозрения, что Эрин также была вовлечена в преступление. Тем не менее, причастность Эрин так и не удалось доказать. Женщине не предъявили никаких обвинений, хотя косвенными подтверждениями этого были проблемные отношения с матерью и отцом, на которые указали многие соседи и друзья семьи. Люди знали, что Эрин постоянно просила у родителей деньги, из-за этого у них возникали многочисленные конфликты. Даже Эдриан описывала свою родную сестру как возмутительницу спокойствия и белую ворону в их семье.